Фэш, расставив руки для балансировки, уже двигался по бревну, однако, услышав ее восклицание, приостановился. «Дерево осталось такое же самое, как и было, темнота!» — насмешливо крикнул он. «Это мы стали маленькие!» «Я посмотрю, что там!» — быстро сказала Диана и прыгнула вниз. «Ах!» — вырвалось у Василисы. Но все было в порядке. У Дианы на спине развернулись целых 6 бледно-голубых крыльев, и фея, осторожно снижаясь, успешно лавировала между огромными листьями. Василиса расставила руки в стороны и теперь изо всех сил представляла, что идет по простому гимнастическому бревну. «Может, тебя перевести?» — вновь оборачиваясь, спросил Фэш. «А то еще свалишься». Василиса молча сделала ласточку, как на тренировке. Брови Фэша поползли вверх, но он ничего не сказал, повернулся и пошел дальше. Василиса, довольная произведенным эффектом, последовала за ним. «Думаю, пора слететь отсюда», — сказал Фэш, когда они дошли почти до самого конца гигантской ветки. «Смотри, как хитро придумано. Ни часовщик, тот, кто без крыльев, не смог бы спуститься с этого деревца». Василиса поморщилась, уловив издевку в его словах. «А как же мне быть?» — сердито спросила она. «Вот именно», — многозначительно выгнув бровь, сказал Фэш. «Может, останешься здесь? И подумаешь как, а, Фейра?» «Может, хватит уже подкалывать?» — не стерпела Василиса. «У меня тоже скоро будут крылья». «Размечталась», — возразил Фэш. «Пройти часовое испытание у фей не так-то просто. Тем более я сомневаюсь, что ты будешь выступать на чарованиях. Тебя выгонят в 3 счёта». «Ты мне надоел, это... Лети отсюда!» «Ой-ой, как Фейра разозлилась!» «Перестань называть меня Фейрой!» — окончательно рассердилась Василиса. «Если бы мы сейчас стояли на земле, от тебя уже мокрого места не осталось бы!» «Ты хочешь умереть в юном возрасте?» — тут же съязвил Фэш. «Нет, с девчонками я не дерусь, иначе ты получила бы свое сразу после 3 углов». «Ты тогда заслужил!» «Сама виновата!» «Я!» — Василиса задохнулась от возмущения. «Знаешь, кто ты? Дурак набитый!» Фэш презрительно фыркнул и поднял глаза к небу. В ту же минуту Василиса, пытавшаяся подойти к мальчишке поближе, чтобы отвесить ему хорошую затрещину, поскользнулась на трухлявом участке коры и, нелепо взмахнув руками, сорвалась вниз. К счастью, Фэш мигом оценил ситуацию. Он прыгнул, вызывая крылья, и успел подхватить Василису на лету. Повинуясь силе ускорения, они полетели вниз, как камни, но у самой земли мальчик смог выровнять полет и довольно-таки успешно приземлиться. Василиса тут же вскочила на ноги. «О, как это мило!» — внизу их поджидала Диана. «А я думала, придется мне с Василисой спускаться», — продолжила она, усмехаясь. «Драгоций, ты поступил очень благородно, как настоящий рыцарь, поднес даму на руках. Ты меня приятно удивил». «Это вышло случайно», — мгновенно вспыхнул Фэш. «Она вечно падает. Скорее бы у нее и в самом деле выросли крылья». «Все равно спасибо», — буркнула Василиса, уже оправившись от испуга. Фэш, каким бы противным ни был, только что спас ее, поэтому заслуживал благодарности.